Глава 61. Время двигалось к половине четвертого ночи. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил Гипаксию Итан. На балу она вдруг почувствовала спазмы в животе и удалилась почти на 20 минут. Вернулась бледная. Королева ведьм отвела со лба мешавшие волосы. На ней был черный плащ, скрывавший бальное платье. Они с Итаном находились в небольшой оливковой роще на одном из холмов за городом. Звуки торжества долетали и сюда. Ухающие басы оркестра, крики гостей, на крыше комитиума перемигивались огоньки. Все это совсем не вязалось с перешептыванием листьев и блеском звезд, проникающих сквозь просветы в серебристых кронах оливковых деревьев. Совсем другой мир, не похожий на блистательное празднество, где собралось множество могущественных и влиятельных персон, где Брайс неожиданно сумела переиграть короля осени и объявила Ханта своим принцем. Итан не знал, как относиться к случившемуся. Он старался держаться как можно дальше от Сабины и Эмилии. К счастью, обе ушли сразу после обращения Астериев. Итан несказанно обрадовался, одновременно ненавидя себя за это. Предводителя волков не было. Старик предпочитал не появляться на подобных сборищах. «Это все, что требуется?» — спросил Итан, указав на 7 свечей, расставленных на земле. «Зажечь свечи и ждать?» «Не все». Гипаксия вынула кинжал с длинным лезвием. Итан отошел на шаг. Лезвием кинжала королева ведьм прочертила линии между свечами. «Шестиконечная звезда», — сказал Итан, узнав фигуру. «Такую же звезду Брайс начертила между воротами. Седьмая свеча находилась в центре. Символ равновесия». Гипаксия немного отошла, по-прежнему с кинжалом в руке. «Два пересекающихся треугольника, мужское и женское начало». Тьма и свет, верх и низ, и силы, находящиеся вместе их встречи. Лицо Гипаксии посуровело. «А это место равновесия, где я сосредоточу свою силу». Она указала на круг. «Что бы ты ни увидел и ни услышал, не заходи вовнутрь круга». Сердце Итана возликовало, хотя по спине пополз холод. «Если удастся хотя бы поговорить с Конором». Все дни он только и думал, что скажет брату, сейчас все это выветрилось из головы. Должно быть, Гипаксия угадала его мысли. Ее лицо сделалось отрешенным. Итан понял, остановить начавшийся ритуал уже невозможно. Подняв руки с зажатым кинжалом, королева ведьм стала нараспев произносить заклинание. Ясный день появилась на своем конце моста и осталась там. Казалось, она не хочет приближаться. Рун сидел на диване, сложив руки на коленях. Его до сих пор мутило от случившегося в саду на крыше комитиума. Хотя с этого момента прошло уже несколько часов. Странно, что ему удалось заснуть. Увидев ее, он вскочил с дивана и поспешил к ней. «Прости, что подверг тебя опасности». Ясный день молчала. Ее пламя было красноречивее слов. Рун сделал новую попытку. Это была дурацкая затея. Прости, если ты пришла к фонтану и не застала меня там. Я пришел в назначенное время, смотрю, у фонтана стоит гарпия. К тому же за мной увязалась лань. Наверное, они в чем-то меня заподозрили или не знаю что. Но я очень виноват перед тобой, день». «Я была там», — тихо сказала она. «Что?» «Я тебя видела». Она медленно пошла ему навстречу. «И угрозу тоже, потому и не стала приближаться». «Где? В саду?» Она подошла ближе. «Я тебя видела», — повторила ясный день. Казалось, она до сих пор находится под впечатлением случившегося. «Значит, ты приходила?» Рун покачал головой. «Я думал, ты не придешь. С той встречи мы больше не говорили, и я беспокоился». «Рун», — произнесла она. Его имя на ее устах было, как разорвавшийся снаряд. Рун вздрогнул. «Теперь ты знаешь, кто я?» «Да». «Произнеси мое имя еще раз». «Рун». Она подошла еще ближе. Пламя разошлось, и он увидел мелькнувшую улыбку. «Ты по-прежнему в городе? Мы можем где-нибудь встретиться?» Была глубокая ночь, но сегодня равноденствие, и горожане будут веселиться до утра. Маскарад распространялся на весь город. Они с ясным днем могли бы встретиться, не вызвав подозрений. «Нет», — сухо ответила она. «Я уехала». «Врёшь. Скажи мне, где тебя искать?» «Неужели события у фонтана ничему тебя не научили? Неужели ты не понял, что мы находились на грани катастрофы? Служители Астериев, они повсюду. Одна ошибка, пусть и мимолетная, и мы мертвы». Уруна перехватила горло. «Когда из теней появилась гарпия, я подумал, что она и есть ты. Меня охватила паника». «Тебя это так ужаснуло?» Тихо засмеялась она. «А если бы я оказалась ею? Той, кого ты так сильно ненавидишь?» «Мне бы понадобилось приспособиться». «Теперь ты получил некоторое представление о том, кем я могу оказаться». «Нет, я просто не хочу, чтобы ты была ею». Ясный день снова засмеялась. «А ты, значит, фейский принц». «У тебя это вызывает отвращение». «С чего бы?» «У меня вызывает». «Почему?» «Потому что я ничем не заслужил этот титул». «Король осени твой отец», — сказала ясный день, внимательно глядя на него. «Это он над тобой издевался». «Он и больше никто». «Он не король, а недоразумение и позорище». «Тебе стоило бы поговорить с моей сестрой. Думаю, ты ей бы понравилась». «Ты говоришь о Брайс Куинлан?» Имя Брайс в ее устах заставило его напрячься. Но что тут удивительного? Раз она была на празднестве, она все видела. «Да, она ненавидит нашего отца даже сильнее, чем я». Меж тем, пламя ясного дня потускнело. «Ты помолвлен с королевой Гипаксией?» Он был готов рассмеяться, однако голос его собеседницы был предельно серьезен. «Тут не так все просто». «Глядя, как ты с нею танцуешь, я бы этого не сказала». «Ты меня видела?» «Тебя все видели». Резкость в голосе. Неужто она ревновала? «Я не собираюсь тебя обманывать», — осторожно сказал он. «Мы с Гипаксией помолвлены, но лишь формально. Еще неизвестно, поженимся ли мы. Мы не испытываем никакого влечения друг к другу. Уважение, да. Восхищение, возможно, но не более того». «Почему ты думаешь, что меня это задевает?» Рун шагнул ближе, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Мне так хотелось увидеть тебя на этом балу. Я постоянно смотрел на часы». «Зачем?» — спросила она, сбиваясь с дыхания. «Чтобы сделать вот это». Рун приподнял ей подбородок и поцеловал в губы. Нежные, теплые, раскрывшиеся с готовностью, словно она ждала поцелуя. Огненные пальцы проникли ему в волосы, подтягивая ближе. Руки Руна скользнули по ее изящному и очень женственному телу, ощутив широкие бедра. Их языки терлись друг от друга. Ясный день вздрагивала в его руках, отвечая на каждое движение его языка, словно не могла удержаться. Словно ей хотелось узнать каждый уголок его тела и почувствовать его вкус. Она водила пальцами по его подбородку, исследовала очертания лица. Рун снял завесу. Пусть видят его глаза, нос, рот. Ему это удалось. Ясный день не сняла своей завесы, но он чувствовал, как внимательно она смотрит на него, видя его настоящие черты. Пальцы ясного дня коснулись его переносицы, опустились к губам. Потом она снова поцеловала его. Самозабвенно. Рун целиком отдался этому поцелую. «Ты мне напоминаешь, что я еще жива», — хрипло призналась она. «Что добро еще существует в этом мире?» «День», — сдавленно произнес он. Она вдруг зашипела и напряглась. Потом оглянулась на свой край моста. Нет, на того самца, который однажды вытащил ее из сна, чтобы совокупиться. Она посмотрела на Руна. Пламя качнулось, обнажив умоляющие глаза. «Прости», — прошептала она и исчезла. Домой Хант и Брайс вернулись в 3 часа ночи, оба в изрядном подпитии. В одной руке Брайс несла туфли на высоком каблуке, другой придерживала шлейф платья. С губернаторского бала они ушли вслед за Руном и забрели в дешевый неприметный бар на одной из улочек Старой площади, где продолжили угощаться виски и играть в бильярд, начисто забыв про свои изысканные наряды. О происшествии в кладовке не было сказано ни слова. Да и что тут вообще обсуждать? «Я перебрала», — заявила Брайс, входя в тускло освещенную гостиную и валясь на диван. «Это очень по-королевски», — усмехнулся Хант. Брайс сняла и швырнула на кофейный столик бриллиантовые серьги, словно они были дешевой бижутерией. Следом она туда же отправила гребень. Драгоценности поблескивали в неярком освещении гостиной. Затем Брайс отодвинула их голыми пятками, вытянув ноги. «Давай больше не будем так делать», — сказала она. «Не будем что? Пить виски? Облапошивать твоего отца? Или посещать губернаторские сборища?» — спросил Хант, развязывая ненавистный галстук бабочку и подходя к дивану. «Естественно, ходить на сборища. Облапошивать отца и пить виски непременно будем». Хант присел на кофейный столик, поудобнее разведя крылья. Все могло пойти гораздо хуже. «Да, хотя куда уж хуже. Приобрести множество врагов по цене одного». Появление Астериев имело весьма многозначительный и неприятный подтекст. «Правда, Селестена не стала нашим врагом». Хант приподнял ногу Брайс и стал массировать ступню. Брайс вздохнула, откинувшись на подушке. От нее так и веяло удовольствием. Задремавший было член Ханта тут же пробудился. «Не возражаешь, если я тебе кое-что расскажу?» — спросил Хант, переходя от ступни к лодыжке. «Возможно, кое-что очень альфа-придурочное». «Пока ты массируешь мои уставшие ножки, говори, что заблагорассудится». «Договорились». Он взялся за другую ее ногу. «А я с удовольствием побыл на этом сборище, невзирая на дурацкий смокинг Астериев и застуканных гипоксию Селестеной. Невзирая на все это принцевое дерьмо, мне понравилось, что меня видели с тобой». «Рад случаю застолбить свою территорию?» — ехидно усмехнулась Брайс. «Да». Сегодня он позволил ей увидеть в нем хищника. «До сих пор, если я появлялся на публике, то всегда один». Это признание заставило Брайс нахмуриться. «Шахара что, никогда не появлялась вместе с тобой?» «Нет. Я был ее главнокомандующим. На публичных выходах нас никогда не видели вместе. Да и ей не хотелось. Это поставило бы меня вровень с ней. Если не вровень, то как важную для нее персону». «Я думала, вы боролись за равноправие». Брайс нахмурилась еще сильнее. «Боролись. Но нам приходилось играть по старым правилам». По правилам, которые до сих пор управляли жизнью и судьбами миллионов, включая жизни Селестены и Гипаксии. «Значит, она ни разу не заявляла во всеуслышание: «Эй, мир, вот мой дружок, с которым я сплю»?» Хант засмеялся, удивляясь себе. Прежде он не думал, что когда-либо будет смеяться над чем-либо, связанным с Шахарой. «Нет, поэтому я был так польщен, когда ты посвятила меня в свой замысел». «Хочешь, выйдем снова и порезвимся на публике? Да так, чтобы нас застукали газетчики. Тогда это будет совсем официально». «Как-нибудь в другой раз». Хант поднес ее ногу к губам и поцеловал ступню. «Получается, мы с тобой вроде как поженились?» «Поженились?» Брайс вытянула руку, пошевелив пальцами. «Аталар, я что-то не вижу кольца». Хант легонько куснул ей пальцы ног, заработав восторженный писк. «Если хочешь кольцо, я его тебе живо достану». «Еще один поцелуй». «Какое ты хочешь? Железное, стальное или титановое?» Обручальные кольца в Лунатионе были простыми. Их ценность определялась прочностью металла, из которого они сделаны. «Титановое, малыш!» — проворковала Брайс, и Хант снова куснул ей пальцы. Брайс дернулась, но он держал крепко. «Эти пальчики навевают мне непристойные желания». «Ой, только не говори, что у тебя ножной фетишизм». «Нет, для меня фетиш все, что связано с тобой». «Да ну!» Она еще глубже откинулась на подушке, отчего платье задралось повыше. «Я вызываю у тебя извращенные желания?» «Угу». Хант поцеловал ей лодыжку. «Есть немножко». Она выгнула спину. «Принцу Ханту захотелось неуклюжего пьяного секса?» Он громко расхохотался, уткнувшись губами в ее лодыжку. В ее устах он еще стерпит свой новый титул, но больше ни в чьих. «Да». Брайс высвободила ногу и встала с грациозностью балерины. «Извлеките меня из платья». «Как романтично». Брайс подставила ему спину, и Хант, не вставая со столика, расстегнул длинную молнию. На золотистой коже появилось изображение рога луны. Он еще потянул за бегунок молнии и увидел верхнюю кромку кружевных трусиков. Молния окончилась, не дав ангелу увидеть столь желанную часть ее тела. Брайс сама сбросила платье. Лифчика под ним не было, но черные трусики. Хант обхватил ее крепкие ягодицы, готовый зубами стянуть с нее трусики. Брайс тихо и чувственно застонала, отчего он принялся целовать ей поясницу. Длинные волосы Брайс приятно гладили ему лоб, шелковистые, ласковые. Брайс повернулась к нему лицом и... Какая удача! Хант сразу нашел желанное место. Спереди ее трусики напоминали чудесную стрелу, указывая на райскую точку. Он поцеловал ей пупок, дотронулся до сосков, облизывая кожу на всем пути к ее грудям. Брайс запустила пальцы ему в волосы. Губы Ханта сомкнулись вокруг набрякшего соска. Брайс запрокинула голову, Хант крутил языком ее сосок, наслаждаясь вкусом. Руки ангела добрались до ее бедер и потянули за пояс трусиков, стаскивая их с бедер и ляжек. Его рот переместился к другому соску, который он уже не крутил, а смачно сосал. Брайс застонала, и его член тут же уперся в брюки смокинга. Ханту нравилось, когда Брайс целиком находится в его власти. Он любил, когда она стояла перед ним совершенно голая, готовая для поклонения и наслаждений. Хант улыбнулся, не отрываясь от ее груди. Он очень любил это зрелище. Потом он встал, подхватил Брайс на руки и понес в спальню. Галстук-бабочка болтался у него на шее. Хант осторожно опустил ее на кровать. Член задергался при виде ее тела, исходящего на желание и готовое для его пира. «Куинлан, ты хочешь заняться со мной извращениями?» — спросил он, отшвыривая галстук. Она взглянула на металлические столбики изголовья, и ее красные губы сложились в кошачью улыбку. «Еще как!» Хант быстро привязал ей руки к столбикам изголовья. Не крепко, чтобы не причинить им вреда, но достаточно, чтобы не мешали ему пировать. Брайс лежала перед ним. Затаив дыхание, Хант расстегнул рубашку, затем брюки. Сбросив то и другое, он взялся за ботинки и носки. Все признаки цивилизованности. Пока не оказался совершенно голым. Брайс закусила губу. Упершись в ее колени, он широко развел ее ноги. «Ну и ну», — пробормотал Хант, глядя на ее мокренькое поблескивающее лоно. Терпкий запах ударил ему в голову. Хант содрогнулся. Боль в члене становилась все сильнее. «Раз я не могу себя потрогать, может, ты окажешь мне небольшую услугу?» — хрипло спросила Брайс. «Ну и ну», — повторил Хант, не в силах думать ни о чем другом. Его истинная пара была невероятно красивая. С головы до пят. «Ты расскажешь, что собираешься сделать со мной? Или у тебя короткое замыкание мозгов?» «Хотел бы достичь этого состояния, чтобы по-настоящему тебя помучить». «Да?» — спросила Брайс, разводя ноги еще шире и дразняще приглашая его перейти от слов к делу. «Но короткое замыкание мозгов я приберегу на другой раз», — прорычал Хант и заполз на нее. Головка члена ткнулась в мокрый, жаркий вход во влагалище. Ангел задрожал, предвкушая наслаждение. Он не торопился. Вначале он провел пальцами по ее туловищу, очертив шелковистые бугры ее грудей и плоскость живота. Брайс извивалась, дергая связанными руками. «Какая ты непокорная», — усмехнулся Хант, целуя ей шею. Он немного втолкнул член, и у него закружилась голова от ощущения стенок, плотно обхвативших его мужское достоинство. Но он тут же вытащил член, сопротивляясь инстинктивному требованию войти в нее по самые яйца. «Нет. Он будет действовать осторожно, если только она сама не попросит обходиться с нею погрубее. Сегодня ему хотелось, чтобы его истинная пара чувствовала только экстаз и больше ничего». «Хватит меня дразнить», — сказала Брайс. Хант приник к ее левой груди, взяв сосок и начав сосать. Одновременно его член снова чуть-чуть проник в нее. «Подальше!» Зарычала Брайс и приподняла бедра, готовая сама протолкнуть член в себя. «Кто я такой, чтобы отказывать принцессе?» — засмеялся он. Ее глаза сверкнули желанием настолько горячим, что оно обожгло ему душу. «Слушай мое королевское повеление. Трахать меня как можно жестче». От этих слов у него затвердели яйца, и он принялся исполнять повеление. Оба стонали. Он толкал член так, что из глаз сыпались звезды. Хант извлек член и тут же вогнал снова, жестко, как и требовала Брайс. Вокруг них и в самом деле засверкали звезды. Нет, это Брайс сияла как звезда. Она качала бедрами, входя в ритм с его толчками и помогая затолкнуть член еще глубже. Да, и снова да, она принадлежала ему, он ей, и теперь об этом знал весь долбанный мир. Щупальца его молнии пережгли веревки, сковывающие Брайс. И сейчас же ее руки обвили ему спину, а ногти до сладостной боли вонзились в кожу. Крылья Ханта вздрогнули. Ноги Брайс обвили его талию, он проник еще глубже в ее лоно и... Это божественное напряжение внутренних стенок, она сжала мышцы влагалища, отчего глаза Ханта едва не вылезли из орбит. «Солос, пылающий, Куинлон, ну ты...» «Еще жестче», — шепнула она на ухо. «Оттрахай меня, как и надлежит принцу». Хант пришел в неистовство. Он обхватил ее ягодицы, запрокинул ей таз и толкнул свое орудие на максимально возможную глубину. Брайс застонала, и все его существо превратилось в нечто первозданное и звериное. Она принадлежала ему. Она — его истинная пара. Только он вправе касаться ее, трахать и заполнять своим семенем. Хант сорвал последние внутренние ограничения, делая толчок за толчком, толчок за толчком. Стоны Брайс были для него сладостной музыкой, искушением и вызовом. Она сияла. Хант взглянул на свой член, мокрый от ее обильных соков. Сам он тоже светился. Не ее звездным светом, но... Молнии с треском змеились по его рукам, а руки метались между ее бедрами и грудями. «Не останавливайся», — требовала Брайс, отчего его молнии вспыхивали. «Не останавливайся». Хант и не останавливался. Он целиком был во власти их сексуальной бури, наслаждаясь каждым мгновением. Для него существовала только Брайс, ее душа и ее тело, а еще безупречность их движений. «Хант!» — умоляюще простонала она, и по тону он понял, она близка к оргазму. Он продолжал толчки, добросовестно выполняя ее требования, ни капли милосердия. По спальне разносились звуки их соприкасающихся тел, но Ханту они казались далекими, как и весь остальной мир. Вместе с толчками в Брайс проникала его сила, его магия. Брайс громко вскрикнула. Это подстегнуло Ханта, толчок второй, на третьем, самым сильным и неистовым, его прорвало. По комнате заметались молнии, заполняя пространство наравне с его семенем, заполняющим лоно Брайс. Хант целовал ее. Их языки метались в общем пространстве ртов. Он знал, что никогда не насытится этим единением, этим безумным сексом и буйством силы, пульсирующей между ними. Он нуждался в этом больше, чем в воде и пище. Ему были позарез необходимы обмен магией и сплетение их душ. Он жаждал и всегда будет жаждать повторения. Еще через мгновение Хант ощутил, что падает, окруженный черным ветром, молниями и звездами. Он летел до конца, громогласно возвещая небесам о полученном наслаждении. Это были настоящие небеса, начинавшиеся за крышей их дома. И городские огни были настоящими, равно как оглушительные звуки музыки, доносившиеся из чьих-то окон. Хант замер во все глаза, глядя на Брайс. На пространство под ними. Он вдруг осознал, что они находятся не в постели, а на крыше дома. «Вот это нас вынесло!» Смущенно улыбнулась Брайс. Глава 62. Призывы Гипаксии становились все громче и замысловатее. Они неслись к небесам и сиявшей там полной луне. Лунный свет серебрил деревья оливковой рощи. Итан дрожал от холода. Он понимал, что причина не в предутреннем времени и не в надвигающейся осени. Еще недавно воздух был совсем теплым. Магия гипоксии каким-то образом понижала температуру. «Я чувствую чье-то присутствие», — прошептала королева ведьм, воздев руки к луне. Ее прекрасное лицо было предельно серьезным. «Кто-то приближается». У Итана пересохло во рту. «Что он скажет Коннору?» «Прежде всего, я люблю тебя, а потом каждый день тоскую по тебе». Далее он предостережет брата, или стоит начать с предостережения. У Итана дрожали руки. «Приготовься сказать то, о чем собирался. Дух твоего брата силен. Не знаю, долго ли я смогу удерживать его». От этого в груди Итана поднялось нечто странное, похожее на гордость. Он успокоил дыхание и подошел ближе. Так он делал накануне важных игр и во время ответственных бросков, приносящих победу. Нужно сосредоточиться. С последствиями он разберется потом. Звезда, начерченная гипоксией, замерцала бледно-голубым светом, освещая окрестные деревья. «Подожди еще немного», — прошептала гипоксия. Она шумно дышала. Ее виски мерцали наравне со звездой, словно она черпала силу из себя. И вдруг из звезды хлынул ослепительный белый свет. От налетевшего ветра закачались деревья вокруг. На землю посыпались оливки. Итан сощурился, выпустив когти. Когда ветер утих, Итан, моргая, открыл глаза, приспосабливаясь к яркому свету. Имя брата застыло у него в горле, так и не вырвавшись наружу. В центре шестиконечной звезды стояло высокое худощавое существо, облаченное в мантию. Гипоксия тихо вскрикнула. У Итана свело живот. Это существо он никогда не видел в реальности, только на картинках. Король подземья. «Я тебя не вызывала», — преодолев удивление, сказала гипоксия. Подняв голову, она произнесла с властностью королевы. «Возвращайся на туманный остров, где ты правишь». Услышав слова ведьмы, король подземья засмеялся. От ее фигуры исходило бледно-голубое сияние. Казалось, она обращалась к своей магической силе. Но король подземья повернул голову к Итану, и вновь раздался его сухой бесцветный смех. «Молодые дурни, вы играете с силами, недоступными вашему пониманию!» У короля был отвратительный голос, в котором слышался стук пыльных костей и умоляющие крики мертвых. Однако гипоксия не думала отступать. «Уходи и дай нам встретиться с тем, кого я вызывала!» Рука Итана потянулась к пистолету, хотя он и сознавал всю бесполезность оружия. Его волчье обличье, где он сильнее и проворнее, обеспечило бы более надежную защиту, но даже мгновение, которое понадобится на превращение, сделает его уязвимым и может стоить гипоксии жизни. Король подземья протянул костлявую руку. Там, где она соприкасалась с краем звезды, свет дрожал. «Не бойся, волчонок. Я не могу причинить тебе вреда. Во всяком случае здесь». Он улыбнулся, обнажив крупные коричневые зубы. Гипоксия что-то бормотала, и свет вокруг нее становился ярче. «Твой брат окружен заботой». В молочно-белых незрячих глазах короля плясал темный свет. «Но будет ли так и дальше, целиком, зависит от тебя». «Как это все понимать?» — сердито спросил Итан. Меж тем королева ведьм напряглась. Ветер зашевелил ее вьющиеся волосы, словно она готовилась к обороне. Король подземья поднял костлявую руку. Его пальцы окутал жуткий зеленоватый свет. Итан мог поклясться, что в этом свете кружились древние символы. «Давай вначале немного поиграем». Он наклонил голову к гипоксии. Лицо королевы стало каменным. Кажется, она догадывалась о дальнейшем развороте событий. «Дома пламени и тени. Давно любопытны твои способности, Ваше Величество». Брайс знала, что спит. Телесно она находилась в своей постели, устроившись рядом с Хантом. И в то же время существо перед нею было вполне реальным, чего не скажешь об окружающем пейзаже. Она стояла на обширной запыленной равнине под лазурным безоблачным небом. На горизонте проступала горная цепь, а вокруг только камни, песок и пустота. «Здравствуй, принцесса!» Прозвучавший голос был воплощением Хэла, мрачный, ледяной, без интонаций. «Здравствуй, принц!» Дрогнувшим голосом ответила она. Аполлион, принц Ямы, решил предстать перед нею в теле золотоволосого красавца с такой же золотистой кожей. Он был обаятелен на манер древних статуй и полукса. Однако его выдавали глаза, в них не было белков, только бесконечная темнота. Воистину, пожиратель звезд. «Где мы?» — спросила Брайс, пытаясь унять дрожь. «На Партосе. На остатках былого величия». Казалось, бесплодная земля уходит в бесконечность. «Это реальный мир или мир сновидений?» Аполлион наклонил голову. Сейчас он больше напоминал зверя, чем гуманоида. «Мир сновидений. Точнее, то, что вы считаете сновидениями». Она вовсе не хотела оказаться в этом сне. «Пусть будет так. Что ж, приятно познакомиться». «Ты совсем не робеешь передо мной», — скривил губы Аполлион, явно удивленный ее поведением. «Аидос несколько разрушил твой ореол ужасного чудовища». Он сухо, безжизненно засмеялся. «Мой брат так и норовит вставлять мне палки в колеса». «Может, позовем и его на беседу?» «Аидос разозлился бы на меня за этот разговор с тобой. Потому я выбрал момент, когда он занят». «Чем же это?» «Собирает армии Хэла. Готовит их». Брайс шумно задышала. «Для вторжения на Мидгард?» «Это готовится уже давно». «Я намерена обратиться к Хэлу от имени моей планеты и убедительно попросить всех вас не выходить за пределы вашего мира». Губы Аполлиона снова дрогнули. «Ты нам не доверяешь. И правильно. Тея доверяла, и это ее погубило». «Звезднорожденную королеву?» «Да. И величайшую любовь Аидоса». Аполлион взмахнул широкой рукой, обводя развалины древнего мира. «Как ты думаешь, почему я убил Пелиаса? Почему затем поглотил Сириуса? Все из-за него. Из-за моего глупого, помешанного на любви братца. Когда Тея погибла от рук Пелиаса, Аидос был вне себя от бешенства. Его глупость стоила нам поражения в той фазе войны». Брайс заморгала. «Пожалуйста, внеси ясность. Ты позвал меня в этот сон, чтобы рассказать удивительную историю про Аидоса, принца пропасти? Оказывается, он был возлюбленным Теи, первой звезднорожденной королевы? Как такое возможно? Ведь они были врагами». «Они не были врагами. Мы были ее союзниками. Она и часть ее фейских сил вошли с нами в союз против астериев». У Брайс пересохло во рту. «Почему он не рассказал мне об этом? Почему я узнаю это от тебя?» «А почему ты до сих пор не стала повелительницей своей силы? Я ведь недвусмысленно сказал твоей истинной паре, вы оба должны раскрыть ваш потенциал». «Скажи, это ты послал жнецов, напавших на нас с Руном?» «Каких жнецов?» По лицу Аполлиона было видно, он слышал про них впервые. «Тех, что передали мне слова, которые сейчас произнес ты, овладевать своей силой». «Я никого не посылал». «Король Подземья утверждал, что он тоже никого не посылал. Полагаю, кто-то из вас врет». «Мы тратим время на бесполезные дебаты, и мне очень не нравится, когда меня называют вруном». В его словах звучала неприкрытая угроза. Брайс взяла себя в руки. «Ты прав. Сейчас уже нет смысла говорить о каких-то жнецах. Но вопрос остается. Зачем ты рассказываешь мне о любви Аидоса к Тее?» Если он говорил правду, и Хэл тогда не был их врагом, чьей бы стороны Тея не придерживалась, она была против астериев. А Пелиас, убивший ее, был их сторонником и сражался за них. У Брайс закружилась голова. Неудивительно, что от Теи осталось только имя и жалкие крупицы сведений. Все остальное астерии старательно вымарывали из истории. Но чтобы фейская королева полюбила принца-демона, И чтобы он воспылал к ней такой любовью, что... «Я рассказываю тебе об этом, поскольку ты слепо мчишься навстречу гибели. Я специально выбрал время равноденствия, когда завеса между нашими мирами предельно тонка, и у меня наконец-то появилась возможность поговорить с тобой». «Ты уже говорил с Хантом?» «Орион с рождения восприимчив к нашей породе. Его вывели для этого». «Как думаешь, почему он столь успешно охотился на демонов? А этой ночью у меня есть возможность появиться перед тобой, не только как видение». Аполлион протянул руку. Брайс передернула, когда он прикоснулся к ней. По-настоящему. От его ледяного прикосновения у нее заныло все тело. «Хэл почти готов закончить эту войну». Брайс попятилась. «Я знаю, о чем ты собираешься просить. Мой ответ – нет». «Воспользуйся рогом луны. Сила, передаваемая тебе Аталаром, способна пробудить рог». В глазах демона ямы бушевали бури. «Открой Хэлу двери». «Ни в коем случае». Аполлион усмехнулся. Негромко. Смешок, предвещающий смерть. «Какая жалость!» Равнина, на которой некогда стоял Партос, стала меркнуть. «Когда узнаешь правду, спустись в Хэл и разыщи меня!» Итан медленно повернулся, глядя на тени. Мгновение назад там стоял король подземья, а теперь исчез. «Не сходи с этого места», — предупредила его Гипаксия. «Все пространство вокруг нас наполнено его силой. Я ее чувствую. Он превратил полянку в лабиринт из ограждающих заклинаний». Итан принюхался, как будто волчье чутье могло разъяснить ему слова королевы-ведьм. Внешне ничего не изменилось. Никто не выпрыгивал на них из-за деревьев. И тем не менее он ответил. «Как скажешь». Гипаксия запрокинула голову, внимательно оглядывая небо. «Он поместил заклинание и в воздушном пространстве, дабы пригвоздить нас к земле». «Так оно и есть. Придется выбираться отсюда, шаг за шагом». Итан сглотнул. «Я... чем тебе помочь?» «Сохраняй спокойствие», — усмехнулась она. «Этого будет достаточно». Итан внутренне собрался. Гипаксия сделала шаг и протянула руку. Ее пальцы отбросило, как от удара током. Видимо, наткнулась на заклинание. Сзади послышалось негромкое рычание. У Итана волосы встали дыбом. Волчье чутье подсказывало, это рычит не зверь. Но, судя по звуку, рычащее существо было голодно. И снова рычание. На этот раз ближе, другое чуть в стороне. Вскоре рычание доносилось уже со всех сторон. «Что это?» тихо спросил Итан. Даже с его острым ванирским зрением он ничего не различал в темноте. Руки Гипаксии ярко засветились от магической силы. Королева-ведьм не сводила глаз с деревьев впереди. «Это гончие псы дома пламени и тени», — угрюмо сказала она и ударила по ближайшему ограждающему заклинанию. Глава 63. «Он сущий кошмар», — с возмущением рассказывала Брайс о принце Ямы. «Так и норовил взять меня на поводок». Разговор происходил в тренировочном центре вспомогательных сил во время перерыва. Ее слушателями были Хант, Рун и Деклан. Тарион, развалившийся на скамейке у стены, дремал. Кормак, стоявший поодаль, хмурился. Ее рассказ заставил Руна побледнеть. «Ты всерьез думаешь, что Тея и часть фейских сил во время той войны выступали вместе с Хэлом?» От воспоминаний о встрече с Аполлионом Брайс и сейчас прошибал холод. «Откуда нам знать, где правда?» Хант угрюмо почесывал подбородок. Брайс ни словом не обмолвилась о том, что ангела вывели. С этим она будет разбираться потом. «Какая ему выгода убеждать нас во вранье?» — рассуждал вслух Хант. «Или в правде? Важнее другое. Хэл вовсю готовится к вторжению в наш мир». «Никого не коробит, что принц Яма удостоил разговором сначала Ханта, затем Брайс?» — спросил Деклан. «Меня от этого подташнивает. Есть еще кто-то со схожим рефлексом?» Рун поднял руку. Тарион, который все слышал, лениво поднял свою. «Похоже, нас с тобой приняли в клуб для особо одаренных детишек», сказала Ханту Брайс, торжествующе растопырив пальцы. Подмигнув своей истинной паре, она отпрыгнула назад и собрала магическую силу. «Еще раз!» Она пришла сюда не ради приятной компании, а чтобы упражняться в телепортации. На кончиках пальцев Ханта засверкали молнии. Брайс расставила ноги пошире. «Готова?» — спросил он. Тарион перевернулся на другой бок, чтобы следить за упражнением, и подпер голову кулаком. Поймав хмурый взгляд Брайс, русал ободряюще пошевелил бровями. Она вновь повернулась к Ханту. Словно копье, ангел метнул в нее свою молнию. Молния ударила ей прямо в грудь. Тело Брайс засветилось. Магическая сила в ней запела, готовая принести ее в нужное место. «Переместись на расстояние 2 футов от окон». Едва успев подумать о команде, Брайс уже очутилась в нужном месте, ровно в 2 футах от окон. «А теперь назад, на расстояние фута от Ханта». Она столь внезапно появилась перед Хантом, что тот даже попятился. «Теперь к Руну». На этот раз перемещение было чуть медленнее, однако ее брат вскрикнул от неожиданности. Деклан внутренне собрался, думая, что следующим, перед кем появится Брайс, окажется он. «На фут позади Ханта». Брайс так быстро появилась и ущипнула свою истинную пару за зад, что он не успел обернуться, как ее уже и не было. Она появилась перед Декланом, которого пихнула под ребра и совершила новую телепортацию. Кормак, стоящий в дальнем конце зала, руководил ее перемещениями. «Теряешь скорость», — упрекнул он. Так оно и было. Она теряла скорость. Собрав свою силу и энергию Ханта, она появилась перед скамейкой Тариона. Но русал ее ждал. Словно атакующая акула, Тарион обхватил ее лицо и смачно поцеловал в губы. Смех Ханта разнесся по всему залу. Брайс тоже засмеялась, вырвавшись из рук русала. «Ты слишком медлительная, длинноногая», процедил Тарион, садясь на скамейку и закидывая ногу на ногу. «И слишком предсказуемо». «Продолжаем», распорядился Кормак. «Сосредоточься». Брайс попыталась, однако кости тянули ее вниз. Новая попытка тоже не дала результата. «Я выдохлась». «Сосредоточься, и тогда ты сможешь продержаться дольше. Ты расходуешь слишком много энергии, ничего не оставляя про запас». «У твоей телепортации другой принцип. Откуда тебе знать, как мне надо действовать?» Все еще тяжело дыша, с вызовом спросила Брайс. «Моей телепортации тоже нужен источник магической энергии. Просто это энергия другого вида. Каждый прыжок забирает часть энергии. Тебе не мешало бы нарастить мускульную силу». Брайс хмуро вытерла вспотевший лоб и подошла к Ханту. «По-моему, Кормак прав», — сказал ей Деклан. «Тебе удается телепортироваться, когда твоя магия получает энергетическую подзарядку. Я слышал, как быстро ты выдохлась, пользуясь энергией гипаксии. Получается, энергия Ханта для тебя самая лучшая». «Золотые слова», — прорычал Хант, заработав от Брайс шлепок по руке. «Думаешь, если я не воспользуюсь силой, она останется во мне?» — спросила она Деклана. «Я так не думаю. Ты черпала силу у ворот. Добавь туда изрядное количество первосвета. Поэтому твоя магия, свет не в счет, нуждается в энергетической подпитке. Она зависит от первосвета или любой другой формы энергии. Какую способна заполучить? Ты сама являешься воротами в самом буквальном смысле. Ты способна вбирать силу и отдавать ее. Но на этом сходство кончается. Ворота могут бесконечно накапливать силу, тогда как твой аккумулятор через какое-то время выдыхается». Деклан повернулся к Ханту. «А твоя сила, Аталар, я имею в виду чистую энергию, способна черпать от Брайс, как она черпала от ворот. Брайс, когда ты черпаешь из какого-то источника, происходит то же самое, что с воротами. Они черпают энергию тех, кто общается через них». «Так я нечто вроде магической пиявки?» — удивилась Брайс. «Я имел в виду только определенные виды магии. Формы чистой энергии. Они проникают в рог Луны, которому требуется энергетическая подкормка для пробуждения». «А ты этому мешаешь», — угрюмо заявил Рун. Тарион что-то пробурчал, соглашаясь с ним. Деклан поскреб подбородок. «После нападения ты рассказывала Руну, что для зарядки твоей силы Гипаксия направила свою энергию в звезду. Интересно, как бы все обстояло, ударь ее энергия в рог Луны?» «Обойдемся без проверки», — выпалила Брайс. «Согласен», — подхватил Кормак. Он указал на полосу препятствий, которую выстроил в центре зала. «Продолжаем тренировку. Преодолевай полосу». Брайс повернулась к Аваленскому принцу и со всей непринужденностью, на какую была способна, сказала. «Честно говоря, меня шокировало само твое появление здесь». «Это потому, что ты решила разорвать нашу помолвку, даже не посоветовавшись со мной?» «Ты идешь на любые уловки, только бы не упражняться», — тихо сказал Хант. Брайс сердито зыркнула на свою истинную пару. Рун усмехнулся. «У меня не было иного выхода», — сухо сказала она Кормаку. Вокруг Кормака заклубились тени. «Ты могла бы хотя бы посвятить меня в свою интригу». «Никакой интриги не было. Мы с Аталаром приняли решение, а затем ждали благоприятного момента». Аваленский принц глухо зарычал. Хант тоже зарычал, предостерегая бывшего соперника. Тарион молчал. Хотя Брайс знала, русал внимательно следит за обстановкой. «Ты хотя бы представляешь, каково было мне вести телефонный разговор с отцом?» — спросил он, пристально глядя на Брайс. «Представляю. У меня был схожий разговор с королем осени. Он назвал меня сучкой». Кормак замотал головой. «Все яснее ясного. Я здесь по одной, единственной причине. Если бы я не появился, твой брат прекратил бы контакты с агентом Ясный День». «Как же хорошо ты меня знаешь», — протянул Рун. «Польщен». Брайс не заметила, как брат оказался между Аваленским принцем и ею. Опека на каждом шагу. Кормак сердито взглянул на двоюродного брата и снова повернулся к Брайс. «Я готов продолжать сотрудничество, при условии, что больше никаких сюрпризов с твоей стороны не будет. Нам и так хватает врагов». «Первое. Не ставь мне условий», — сказала она. «А второе?» Она с театральной нарочитостью осмотрела свои оголенные руки. «Как видишь, я ничего не прячу в рукаве. У меня и рукавов нет. Клянусь, никаких секретов». Если не считать крошечного секретика по имени Эмиль. Хант выразительно посмотрел на нее. «Врунья», — говорил его взгляд. Однако Брайс и бровью не повела. Зато Кормак поймал и правильно истолковал взгляд ангела. «А мне кажется, кое-что есть». «Ничего». Теперь Ирун вопросительно посмотрел на сестру. «Не впадайте в паранойю», — посоветовал им Хант. «Вы что-то спланировали». Не унимался Кормак. «Ради богов, расскажите». «Я ничего не планировала, кроме этих изнуряющих упражнений с телепортацией». Только что Кормак сердито смотрел на нее и Ханта. Еще через мгновение он исчез, появившись за спиной Брайс и приставив нож к ее шее. Брайс оцепенела. «Очнись, Кормак, не доходи до крайностей». В глазах Ханта засверкали молнии. Рун выхватил пистолет. Тарион по-прежнему лежал на скамейке, но в руке русала поблескивал нож. Глаза приклеились к Аваленскому принцу. «Рассказывай», — потребовал Кормак. Холодный металл впился в шею Брайс. Стараясь дышать пореже, Брайс коснулась лезвия. «Я совершила нырок. Я выживу». «Выкладывай свои планы, иначе лишишься головы», — прошипел ей на ухо Кормак. «Посмотрим, как ты вырастешь новую». «Прольешь хоть каплю ее крови, сам лишишься головы», — угрожающе прорычал Хант. Брайс прикинула стратегию действий. Можно ослепить Кормака. Но не помешают ли этому его тени? В том, что он действительно ее убьет, она сомневалась. Но если попытается, Хант непременно его атакует, да и Рун тоже. И к клубку проблем добавится еще одна, совсем не шуточная. «Хорошо, я скажу. Это связано с Эмилем». Хант и Тарион опешили, каждый по-своему. «Что насчет Эмиля?» — спросил Кормак, не отводя ножа. «Я нашла мальчишку в логове королевы змей». Брайс шумно вздохнула. «Я узнала, что он находится там. Все рептилии и прочие твари, обитающие на болотах, сообщили королеве, где именно искать Эмиля. И она отправилась за ним. Это она убила тех, кто ему помогал, и намеревалась использовать его для своих целей. 2 дня назад я побывала у нее. Эмиля там уже не было». Кормак грубо развернул Брайс лицом к себе. «Куда он снова исчез?» «Его перевезли в безопасное место. Думаю, змеюка сама подыскала это место и тех, кто должным образом позаботится о мальчишке». «Кто они?» Лицо Кормака побелело от ярости. Тарион выпучил глаза. «Этого я не знаю. Она не пожелала мне сказать». «Тогда я заставлю ее рассказать мне». «Еще никому не удавалось заставить королеву змей», — засмеялся Рун. «Кормак не настолько тебя знает, чтобы понять, когда ты врешь», — мысленно передал он сестре. «А меня не проведешь». «Это не вранье. Эмиль действительно в безопасности». «Но он не там, где ты говоришь». «Он действительно находился у королевы змей, а сейчас он в другом месте». «Чем королеву змей мог заинтересовать этот мальчишка?» — недоверчиво спросил Кормак. «Ей нравится коллекционировать сильных личностей и делать из них бойцов в ее поганой яме». Вместо Брайса ответил Хант. «А теперь убери свой долбанный нож». К великой радости Брайс, Кормак убрал нож от ее шеи. «Тут какая-то несостыковка. Ей нужны бойцы. И в то же время она отпустила мальчишку, наделенного необыкновенной силой». «Потому-то и отпустила, что Эмиль не обладает никакой силой». «Хочешь задурить мне голову?» — мысленно спросил Рун. «Ничуть. Эмиль — обыкновенный человеческий мальчишка, и никакой силы у него нет». Кормак прищурился. «Но Софи говорила». «Софи намеренно врала», — ответила Брайс. «Тебе, Афиону, всем!» Кормак понурился. «Я должен его найти. Напрасно тогда я не захватил Спецес и не устроил ей допрос». «Эмиль в безопасности, и о нем заботятся», — перебила Аваленского принца Брайс. «Это все, что тебе надо знать». «Я обещал Софи». «Ты обещал Софи держать его вне досягаемости мятежников. Твою жизнь вряд ли назовешь спокойной и упорядоченной. Пусть мальчишка остается там, где сейчас». «И что ты теперь скажешь своей королеве?» — спросил у Тариона Кормак. «Ровным счетом ничего», — улыбнулся Тарион. Улыбка русала была столь же острой, как нож Аваленского принца. В словах сквозила угроза. Если Кормак вздумает хоть что-то сказать речной королеве или кому-то из русалочьего народа, его ждет могила на дне реки. Кормак вздохнул. «Прошу меня извинить за этот всплеск с ножом», — сказал он, немало удивив Брайс. Ханту он сказал другое. «И я хочу извиниться, что угрожал твоей истинной паре». «Передо мной не хочешь извиниться?» — спросил Рун. Кормак дернулся, но Рун лишь улыбнулся во весь рот. Брайс поймала на себе горделивый взгляд Ханта. Ангел гордился ее поведением и умелым сплетением правды и лжи. «Извинение принято», — с наигранной бодростью сказала Брайс, радуясь, что тема Эмиля закрыта. «Возвращаемся к упражнениям». Кормак пожал плечами и еще раз показал ей всю полосу препятствий. Отмеченные крестиками липкой ленты места на полу, стульях, груды сложенных матов и под столом. Брайс застонала, но запомнила путь, который ей предстояло одолеть. «А мы недурно поиграли», — заявил Тарион с кряхтением, вставая на ноги. «Мне пора». «И куда ты теперь?» — поинтересовался Хант. «Официально я по-прежнему выполняю приказ речной королевы и занимаюсь поисками. Но помимо Эмиля у меня есть и другие дела». Брайс помахала ему. «Вечером придешь на обед?» — спросил у него Рун. «Раз зовёшь, приду», — подмигнул Тарион и неспешно удалился. «Готовься, Аталар», — пробормотала Брайс, когда за русалом закрылись металлические двери. «Накачивай меня своей энергией». Хант засмеялся, его молнии снова вспыхнули. «С превеликим удовольствием, ваше высочество». Интонация, с какой он произнес «Ваше Высочество», подсказала Брайс. Он гордился вовсе не ее умелым манипулированием, а умением без насилия разрядить опасную ситуацию. По его мнению, она и впрямь была достойна титула принцессы. Брайс отогнала эту мысль. Когда молния Ханта ударила ей в грудь, она уже находилась в движении. Усталость проникла Итану даже в кости. Они с Гипаксией неслись сюда со всех ног, подстегиваемые необычным требованием. И все же Итан на мгновение позабыл об опасностях, наблюдая, как бывшая принцесса сборищ, предмет его безответной любви, перемещается по пространству тренировочного центра, исчезая и появляясь в разных местах. Стоящая рядом Гипаксия с не меньшим вниманием и интересом следила за удивительными действиями Брайс. Брайс прошла всю полосу препятствий и остановилась возле Ханта. Нагнувшись, уперла ладони в колени, чтобы восстановить сбившееся дыхание. Гипаксия деликатно кашлянула и вошла в зал. После затяжной ночи, насыщенной далеко не радостными событиями, выглядела она совсем не по-королевски. По пути сюда им встретился Тарион. Русал говорил с кем-то по телефону. Увидев вспотевших, перепачканных землей Итана и Гипаксию, он удивленно поднял брови, но продолжал разговор. Вероятно, очень важный, раз Тарион не смог отключиться. Гипаксия помахала ему, стараясь убедить, что с ними все в порядке. Русал внимательно посмотрел на Итана, словно желая получить подтверждение, что так оно и есть. Но Итану было нечего сказать. Врать он не хотел, а говорить правду. И потому он и Гипаксия молча пошли дальше, оставив Тариона в коридоре. Итан чувствовал, что Русал провожает их взглядом до самой двери зала. «Что случилось?» — спросил у Итана Рун, помахав Гипаксии. «Что с вами обоими приключилось?» — почти закричал он, когда до него дошло, в каком они виде. «Я думал, вы вызвали дух Конора». Все, находившиеся в зале, замерли. «Этой ночью мы действительно пытались вызвать дух Конора Холструма», — угрюмо подтвердила Гипаксия. К ней подбежала бледная Брайс. «Что случилось? Как Конор? Почему у вас такой вид?» «Понимаешь», — с трудом произнес Итан. Гипаксия пришла ему на помощь. «Мы не встретились с Конором. Вместо него явился король подземья». «Что случилось?» — уже громче и напряженнее спросила Брайс. Итан встретился с ней взглядом. Его глаза горели хищным волчьим огнем. Король подземья вздумал поразвлечься. Натравил на нас кошмарных гончих Дома Пламени и Тени и своими заклинаниями практически запер в Оливковой роще. Гипаксия несколько часов подряд искала выход из лабиринта, последовательно убирая заклинания. Иначе они растерзали бы нас в клочья не хуже этих псов. Но мы благополучно выбрались». Рун встревоженно посмотрел на свою невесту. Королева ведьм устало кивнула. У нее под глазами темнели круги. «Это еще не все», — добавил Итан. «Король подземья требует, чтобы вы явились в храм Урды на встречу с ним». На пальцах Ханта затрещали молнии. «Ну уж нет», — буркнул ангел. Итан с трудом сглотнул. «Вам придется пойти». Он умоляюще посмотрел на Брайс. «Пока что Конор в безопасности, но если вы в течение часа не покажетесь в храме, король подземья отправит его и всю стаю дьяволов в костяные ворота, превратив их души во второсвет». Глава 64. Тарион брел по мясному рынку, лениво оглядывая прилавки и добросовестно разыгрывая скучающего посетителя. Казалось, он просто разглядывает россыпь камней, притягивающих удачу. Однако ушки русал держал на макушке. Сейчас, в разгар дня, многочисленные мелкие сошки из низов являлись сюда за покупками и перекусить. Кто-то искал телесных утех, Судя по лицам, многие успели выпить не одну порцию. Значит, языки у них спущены с поводка. «Слышал, эта сука уже беременна», — говорил один сатир другому. Они сидели вокруг бочки, днище которой служило им столом, и доедали дымящийся кебаб. Эфраим регулярно ее трахает. Тарион едва скрыл отвращение, охватившее его от грубых слов. Он ненавидел слово «сука». Сколько раз этим словом называли его сестру, когда она отправлялась на сушу. Она всегда отвечала смехом. Тарион смеялся вместе с нею, но сейчас, загнав подальше вспыхнувшее чувство вины, он перешел к другому лотку. Там торговали грибами, растущими во влажных лесах северо-востока. Он проверил телефон, цепочку сообщений между ним и Пакс. «Что случилось? С вами обоими все в порядке?» Написал он почти час назад, столкнувшись с нею и Итаном в коридоре тренировочного центра вспомогательных сил. Вид у королевы-ведьм был изможденный, плащ заляпан грязью. Он не мог даже спросить, как она, поскольку в тот момент разговаривал с речной королевой. А та желала знать, как продвигаются поиски Эмиля. Потому он и явился сюда. Надо сохранять видимость, будто он разыскивает мальчишку. Тарион решил послоняться по лабиринту лотков и послушать праздную болтовню. В сплетнях городских низов всегда отыщутся драгоценные крупицы правды. Мобильник подал сигнал. Тарион пробежал глазами поступившее сообщение и облегченно вздохнул. «Со мной все в порядке», — писала Гипаксия. «Просто дом пламени и тени устроил выпад». Новость ему не очень понравилась. Но что, хэл побери, он мог поделать. «Нынче самое время для львиной головы», — пищал гном, устроившийся на табуретке. Гнома было почти не видно среди корзин с грибами. Его слова вывели Тариона из невеселых раздумий. «Сморчки уже отошли, но у меня корзиночка осталась. Я просто смотрю», — сказал Тарион, ослепительно улыбнувшись розовощекому гному в красной шапочке. «Если захочется грибочков, обязательно приходи». Тарион вновь настроился на разговоры за столиками. Вчера крепко схлестнулись, от того льва ничего не осталось. «Я вчера так упился, что не помню, с кем трахался. Эта драконесса уделала их всех, только угольки остались». «Мне нужно еще кофе. После праздников нам должны предоставлять выходной день. Согласны?» Тарион замер. Медленно повернулся, высматривая говорящего, чьи слова его заинтересовали. «Драконесса? Как интересно! И как своевременно!» Пока длинноногая упражнялась, он делал вид, что дремлет на скамейке. На самом деле, ему нужно было привести в порядок разбушевавшиеся нервы. Минувшей ночью он таки трахнул леопардиху в тени сада. Он наслаждался каждым мгновением их соития. Судя по двум ее оргазмам, она тоже. Пусть он вчера и изменил дочери речной королевы, но пока не сказал ей ни слова, пока мест королева ни ее дочка ничего не знали. Королева расспрашивала, как продвигаются поиски Эмиля. Казалось бы, помолвка сохраняла силу, но если кто-то из них узнает... Если они узнают, почему бы не подсунуть королеве драконессу в качестве утешительного приза? Чем драконесса хуже Эмиля? «Сюда нужно приходить вдрызг пьяным», — сказал Флинн, вызванный звонком Тариона. «Тогда ловишь такой кайф, а на трезвую голову здесь довольно мерзко». Флинн примчался через полчаса, одевшись неброско, как и просил русал. Но даже такая одежда не слишком скрывала пистолет, засунутый за пояс шортов. Тарион не рискнул что-либо объяснять по телефону, а просто попросил сына провинциального фейского правителя явиться сюда. Пусть Флинн порою и действовал как повеса, которому на все плевать, но ему хватало ума не задавать вопросов по телефону. Все знали, что обычные и мобильные линии прослушиваются. В ожидании Флинна Тарион попивал кофе и просматривал старые электронные письма. Увидев того, он встал и неспешно двинулся по рынку. Подойдя к Флинну, он покосился на оборотня, лисицу Феника, торговавшую рядом, и тихо, чтобы не слышала даже она, сказал: «Я нашел кое-кого, кто тебя заинтересует». «В самом деле?» — набрал на клавиатуре телефона Флинн. Тарион еще тише пробормотал: Помнишь, при каких обстоятельствах пропала твоя новая, лучшая подруга с огненным темпераментом? Ты нашел Ари?» Голос Флина приобрел угрожающую серьезность. Такой его голос слышали немногие. Обычно перед смертью Тарион указал на деревянный проход, построенный над пространством рынка. Проход вел к неприметной двери, за которой начинался длинный коридор. Сразу за дверью стояли двое каменнолицых фейских охранника с полуавтоматическими винтовками. «Есть у меня догадочка, где она может прятаться». Оставалось лишь подумать, как утащить пленную драконессу на речное дно, в голубой двор. Тарион вглядывался в коридор, стены которого были обшиты деревом. Они с Флином шли по истертым половицам, направляясь к круглой двери в дальнем конце. Казалось, за дверью находится склеп. Толстое железо поглощало тусклые огоньки первосвета. У первой двери их остановили охранники королевы змей. Флин рявкнул на них. Охранники начисто проигнорировали его возмущение. Их немигающие, одурманенные наркотиками глаза равнодушно смотрели на него, пока охранники связывались по радио с командиром. Поскольку Тарион знал о существовании двери, это делало его достаточно важной персоной, чтобы запросить инструкции. Разрешение на вход было получено. Еще немного, и они попадут в гнездо королевы змей. Массивная круглая дверь распахнулась. Вместо истертых половиц мраморный пол, покрытый узорчатыми красными коврами, явно троскианской работы. Три высоких окна были плотно закрыты тяжелыми бархатными шторами, удерживаемыми золотыми цепочками. По обе стороны стояли низкие уютные диваны. На одном из них сидела королева змей в белом спортивном костюме, босая. Ногти на ногах были покрыты темно-пурпурным лаком, казавшимся почти что черным. Такого же цвета была и ее губная помада. Блеснув золотистыми ногтями, она глубоко затянулась сигаретой и выпустила облачко дыма. А рядом с нею, на том же диване, догадка Тариона оправдалась. Королева змей действительно любила коллекционировать ценных бойцов. «Здравствуй, Ари», — напряженно произнес Флин, остановившись у двери. В воздухе ощущался густой запах корня радости. Был и еще какой-то сладковатый запах, скорее всего, тоже какого-то наркотика. Драконесса, облаченная в черные леггингсы и облегающую черную спортивную майку, не отвела глаз от экрана громадного телевизора, висящего на противоположной стене над потухшим камином. «Привет, Тристан», — все же поздоровалась она. «Рад тебя видеть», — продолжал Флин, голос которого обрел опасные интонации. Большинство тех, кто их слышал, недолго оставались в живых. «И рад, что ты цела и невредима». Королева змей усмехнулась. Тарион внутренне собрался. «О льве, с которым она сражалась минувшим вечером, такого не скажешь. Хотя ей и не выбраться из своего гуманоидного обличия. Впечатление она производит неизгладимое». «Ты ее пленила?» Хищно улыбнувшись, спросил у королевы Тарион. Ему было важно узнать, как правительнице мясного рынка это удалось. Возможно, ту же стратегию применит и он. Глаза королевы змей вспыхнули неоново-зеленовым светом. «Не в моих правилах брать в плен рабов, в отличие от некоторых известных мне персон». Королева усмехнулась Ариадне. Драконесса демонстративно пялилась в телевизионный экран. «Понимая, что ни в одном уголке Мидгарда ей не скрыться от хозяина, она попросила убежище у меня. Мы заключили соглашение, устраивающее нас обеих». «Значит, драконесса явилась сюда по доброй воле. Может, Тариону удастся уговорить ее отправиться на Голубой двор? Это было бы намного легче. Если он сумеет ее туда заманить, обратно ей уже не выйти». «Значит, тебе предпочтительнее находиться здесь и биться в яме, чем быть с нами?» — спросила Риадну Флин. «Ты вынудил меня стать телохранительницей», — презрительно бросила Ари, наконец оторвавшись от экрана. Тарион не завидовал Фейцу, попавшему под огненный взгляд драконессы. «Чем это лучше поединков в яме? Это несравнимо лучше. Я по твоему голосу чувствую, что ты привык к скучному существованию, сказала Ари, вновь поворачиваясь к экрану. Забыла, сколько времени ты провела пленницей перстня? Взорвался Флинн. Что ты вообще знаешь о жизни? Сверкающие чешуйки скользнули по коже драконессы и погасли. Ее лицо оставалось невозмутимым. Тарион пожалел, что не захватил попкорн, ибо разворачивающаяся сцена напоминала сериал. Однако все мысли о попкорне выветрились, стоило ему поймать взгляд прищуренных глаз королевы змей. «Я тебя помню», — холодно сказала королева. «Ты расспрашивал о своей погибшей сестре, оборотень с характером». Эти небрежно брошенные слова Алессии отозвались в душе Тариона вспышкой гнева. Но он помнил, где находится, а потому подавил гнев и одарил королеву змей самой обворожительной из своих улыбок. «Да, это я». «И еще ты, капитан разведки речной королевы». «Единственный и неповторимый», — подмигнул он. «Мы можем переговорить?» «Кто я такая, чтобы отказать в просьбе возлюбленному дочери речной королевы?» Тарион напрягся. Пурпурные губы королевы змей разошлись в усмешке. Качнув коротко подстриженными волосами, она встала. «Не поджарь этого фейчика», — сказала она Ариадне, затем ткнула пальцем в сторону Тариона. «Идем со мной». Она повела русала по узкому коридору с дверями по обеим сторонам. Коридор оканчивался другой гостиной, более просторной, с большим числом ковров и диванов. «Я тебя слушаю, русал». «У меня несколько вопросов», — подавляя смешок, сказал Тарион. «Догадываюсь». Не останавливаясь, королева змей стряхнула сигаретный пепел в стеклянную пепельницу на коридорном столике. Вторая гостиная была почти точной копией первой, только ее окна выходили на яму для поединков. Из коридора гостиная просматривалась не целиком, поэтому, войдя туда, Тарион чуть не ахнул. На столике перед ближайшим диваном стояли маленькие медные весы. Белый порошок на одной чаше сильно смахивал на искатель света. А на диване сидела гарпия, следя, как Фейц отвешивает порошок. «Я так понимаю, это не для себя, а для кого-то из близких друзей?» Растягивая слова, произнес Тарион. Темные глаза гарпии предостерегающе прищурились. «Собираешься настучать на меня, рыба?» — спросила она, вставая с дивана. «Ошибаешься», — улыбнулся Тарион. «Просто наношу дружеский визит». Гарпия угрожающе взглянула на королеву змей. Та прислонилась к дальней стене, сунув руки в карманы. «Продала меня?» «Этот милый кусок мяса пришел поговорить. Не волнуйся». Он знает правила. Да, правила Тарион знал. Он находился во владениях королевы змей, где ее слово было законом. Здесь его влияние ничего не значило. Приказывать королеве змей все равно, что приказывать Астериям. Одно неправильное слово, один подозрительный жест. И она расправится с ним не хуже Астериев. Скорее всего, бросит в яму для поединков и будет наблюдать, сколько бойцов понадобится, чтобы его убить. «Я не доставлю тебе неприятностей», — насмешливо поклонившись, пообещал Тарион. Гарпия мельком взглянула на Фейца, который пересыпал купленный ею искатель света в черный бархатный мешочек с пластиковой подкладкой. «Услуги по высшему разряду?» — спросил Тарион у королевы змей, чьи губы вновь изогнулись в улыбке. «Для моих самых ценных клиентов у меня всегда только самое лучшее», — ответила она, продолжая подпирать стену. Гарпия выхватила у Фейца мешочек. Ее черные крылья прошелестели по полу. «Держи язык за зубами, русал, иначе разделишь участь своей сестрицы». Тарион глухо зарычал. «Поговори еще, недоразумение, и я покажу тебе, как обошелся с ее убийцей». Гарпия усмехнулась. Сунула наркотик в карман куртки и вышла, прошуршав черным облаком крыльев. Следом удалился торговец наркотиками, прихватив зелье и весы. «Купить пришел?» — тихо спросила русала королева змей. «Или продать?» Усилием воли Тарион подавил вспыхнувший гнев. Увы, не до конца. «А ты знаешь, что эта психопатка недавно сделала кровавого орла двум пленным мятежникам?» «Естественно. Иначе зачем бы я стала ее приглашать и делать своей клиенткой? Всякий, кто творит такие штучки, нуждается в снятии напряжения. Или в его поддержании на определенном уровне». Она не рассказывала, как эти мятежники проникли в город и чем собирались заняться. Спросил Тарион, погасив волну отвращения. «Капитан, ты никак вербуешь меня в шпионке?» «Я всего лишь спрашиваю, слышала ли ты что-нибудь об Афионе и их командующей по имени Пипа Спецас?» Ему требовалось знать, намерена ли Пипа и ее светопад совершить диверсии в городе и когда. С ее кровожадностью она обойдется и без ванирского механокостюма. Если он сможет спасти жизни ни в чем не повинных горожан, он это сделает. Об Афионе я, разумеется, слышала. Все о нем знают. Тебе известно, что они замышляют? Скрипнув зубами, спросил Тарион. Королева змей глубоко затянулась сигаретой. Информация имеет стоимость. Сколько? Драконесса. «Выгодное мое приобретение», — не отвечая на вопрос, сказала она. Змеиные глаза королевы остановились на Тарионе. «Вчерашний ее поединок принес кучу денег. Я заключила с ней соглашение. Она будет получать часть денег от своих побед. Так у нее появятся средства, чтобы выкупиться на свободу». «Но Ариадна не твоя собственность». Напомнил ей Тарион, на мгновение забыв о сильном желании передать драконессу своей королеве в качестве рабыни, хел побери. «Верно, не моя. Потому мне надо, чтобы ты узнал, какую муру состряпали для астронома твои друзья и их адвокат. Что-то в интересах короля осени?» Королева змей с восхищением разглядывала свои ногти. «Расскажи всем, что ее участие в здешних поединках — вопрос имперской безопасности». «Этому никто не поверит». «Хыл, побери. Драконесса была нужна ему позарез. Ариадна — его стратегия выхода из ситуации с Эмилем. Глядишь, попутно ему удастся вынырнуть и из помолвки с дочерью речной королевы». «Что люди, что ваниры поверят всему, если это как следует преподнести». Тарион посмотрелся в зеркальный потолок. Драконесса хотя бы добровольно согласилась остаться здесь и сражаться за свободу. Казалось, королева змей прочла или угадала его мысли. «Если ты попытаешься утащить ее на голубой двор, она даже в гуманоидном обличье превратит тебя в пепел». Тарион сердито зыркнул, но промолчал. Королева змей продолжала. «В последнее время... ты и кучка твоих друзей были невероятно активны. Пусть я и сговорилась с Куинлан насчет мальчишки. Выпускать из рук драконессу я не намерена. Сами виноваты. Нужно было держать ее на коротком поводке». Ехидно улыбнулась королева. «Не мне решать, может она здесь оставаться или нет». Тарион ответил такой же улыбкой. «Так пусть твои влиятельные друзья и их юристы состряпают нужные бумаги, и мы мирно разойдемся». Тарион мысленно выругался. «Получается, он уйдет отсюда с пустыми руками». Он лихорадочно думал, чем бы еще задобрить речную королеву ради спасения собственной шкуры. Потом, вначале нужно выбраться из владений этой предельно опасной особы. «Если драконесса согласится... тогда другое дело», — вздохнул Тарион. «Мы состряпаем бумаги». «Она уже согласилась». Опять эта кривая змеиная улыбочка. «В таком случае расскажи, что замышляет Спецас». «Если он покажет себя компетентным капитаном разведки, быть может, сведения об угрозе со стороны мятежников успокоят гнев его королевы». Королева змей достала мобильник, взглянула на цифровые часы и сказала... «Позвони своим друзьям, они тебе расскажут». «Что?» Не удостоив его ответом, королева змей повернулась и вышла назад в первую гостиную, к драконессе и Флину. Тарион набрал номер Гипаксии. Потом номер Ханта, Брайс, Итана и Руна. Никто не ответил. Посылать сообщение он не решался. Снова вызвал Ханта. «Ну, ответь же, Хэл, тебя побери!» — бормотал Тарион. «Ответь!» В памяти мелькнул другой день, когда он безуспешно звонил сестре, снова и снова слыша, что его звонок переводится на голосовую почту. Тогда он позвонил родителям узнать, не звонила ли она им. Не звонила, и где находится, они тоже не знали. Тарион вернулся в первую гостиную. Флинн сидел на диване, ведя молчаливый поединок глаз с Ариадной. «Позвони Руну», — едва сдерживая тревогу, попросил его Тарион. «Может, на твой звонок ответит? Что-то случилось?» — насторожился Флинн, вскакивая на ноги. «Пока не знаю». Тарион пошел к двери, прогоняя жуткие воспоминания о том жутком дне. Ему хватало сегодняшних тревог. «Ты хоть знаешь, куда они собирались?» «Удачи, мальчики». Королева змей вновь уселась рядом с драконессой. Тарион с Флинном остановились на пороге. «Мы с тобой еще не закончили», — сказал драконессе Флинн. Ариадна смотрела на экран телевизора. Казалось, она уже забыла об их присутствии. «Я вернусь за тобой», — пообещал Флинн. О своей сделке с королевой змей Тарион помалкивал. Хвастаться тут нечем. Подставил других в обмен. На что? На ничтожную подсказку по поводу спеца с Эфиона? Потом все равно придется рассказать. Тарион распахнул круглую дверь. Только теперь Ариадна оторвалась от экрана. Чешуйки под кожей вновь вспыхнули красным. «Свою властность, сынок мелкого правителя, прибереги для тех, кому нравится бегать в узде». Тарион вышел в коридор. Брайс не отвечала. Однако Флинн задержался. Он выразительно посмотрел на драконессу, прижившуюся в гнезде королевы змей. «А это мы еще посмотрим, дорогая!» — прорычал он и поспешил вслед за Тарионом. За время жизни в городе полумесяца Брайс была в храме Урды только один раз. Где-то на первом курсе они с Юнипер, прилично выпив, взяли такси и поехали в храм просить богиню судьбы наполнить их жизнь грандиозными событиями. Она и сейчас дословно помнила слова обращения к Урде. «Благосклонная и проницательная Урда, прошу тебя, сделай наши судьбы как можно ярче и грандиознее». Что ж, Урда исполнила желание. Брайс думала об этом, поднимаясь по ступеням храма из серого мрамора. Богиня отметила и Юну, хотя... При мысли о подруге Брайс в который раз ощутила тоску и острое чувство вины. На тихой улице, где стоял храм, не было ни одной машины, словно король подземья постарался освободить это место от лишних глаз. А может, король тут ни при чем? По пути сюда, вблизи перекрестка Центральной магистрали и Лавровой улицы, они едва не столкнулись с Полуксом и Мордоком. Два чудовища снова рыскали по городским улицам в сопровождении волкожутней Лани. Явно что-то искали. Или кого-то. Брайс, Рун и Гипаксия вошли в храм. Хант проверил улицу позади. Тоже пуста. Король подземья поставил условие. В храм должны войти только они вчетвером. Итану и Кормаку вовсе не улыбалось оставаться вне игры. За храмовым двориком ни одной жрицы. Открытые двери святилища манили внутрь, в царство теней и дыма благовоний. Брайс проверила свой арсенал, винтовку за плечом и автоматический пистолет за поясом. Рун, шедший слева, вооружился звездным мечом. Брайс показалось бестактным являться навстречу с оружием, способным убивать жнецов. Но мнение ее спутников перевесили. На случай, если ей понадобится меч, Рун будет постоянно находиться на расстоянии протянутой руки. Все четверо вступили в храмовый сумрак. Вокруг Ханта потрескивали молнии. Никто не знал, сколько продлится встреча и чем окончится. Брайс не стала просить Ханта заранее наполнить ее силой. Такой мощный заряд не больно-то удержишь в себе. Если понадобится, он за считанные секунды перебросит ей свою энергию. В центре храма на черном алтаре дымилась небольшая груда костей. За алтарем на подиуме проступали очертания каменного трона. В храме Урды не было ни одной ее статуи. Богиню вообще не принято было изображать в каком-либо облике. Судьба считалась слишком многоликой и потому недоступной для изображения. Однако трон не пустовал. «Вы пунктуальны», — нараспев произнес король подземья, и его костлявые пальцы застучали по каменному подлокотнику трона. «Ценю. Ты оскверняешь трон», — угрюмо ответил ему Рун. «Убери свою гнилую тушу». Король подземья встал. Его черный балахон заколыхался на призрачном ветру. «Я думал, фейцы поклоняются луне. Но, может, вы помните старое верование? Сказание о временах, когда Урда была не богиней, а силой, странствующей между мирами. Когда она была сосудом жизни, матерью всего, тайным языком вселенной. Тогда фейцы ей поклонялись». Брайс изобразила зевоту, заработав встревоженный взгляд Руна. Ее побледневший брат напряженно следил, как король подземья спускается с подиума. Хотя бы Хант не удивился. Наверное, привык к ее выходкам. Гипаксия тоже следила за каждым движением короля подземья. В ее волосах шелестел ветер. Чувствовалось, она намеревалась взять реванш за события минувшей ночи. «Ну что, явился закончить наше дело?» Ленивым тоном спросил короля Хант. Король подземья переместился к черному алтарю и, морщась от удовольствия, вдохнул запах дымящихся костей. «Я хотел вам сообщить, что ненавистные вам жнецы, в чьем нападении на вас вы обвиняли то меня, то Аполлеона, не принадлежали ни мне, ни принцу Ямы. Я узнал, что они явились из Вечного Города». «Жнецы способны пересекать океаны?» — спросила оторопевшая Брайс. «Когда-то жнецы с легкостью пересекали расстояние между мирами. Не понимаю, почему вода может явиться для них преградой». «Почему они напали на нас?» — спросил Ханд. «Не знаю». «Тогда зачем ты нам это все рассказываешь?» — задала новый вопрос Брайс. «Потому что я не люблю, когда вторгаются на мою территорию. Чушь собачья», — заявил Рун. Гипаксия переместилась к нему за спину. «Ты рассказал Брайс и Ханту жуткую правду о том, что происходит с душами после смерти. Ты грозился их убить. Теперь ты готов позволить им жить дальше, поскольку обозлен чьим-то вторжением? Кто наступил тебе на пятки?» Молочно-белые, незрячие глаза короля остановились на Брайс. «Слышал, ты теперь официально носишь титул принцессы. Думаю, скоро ты узнаешь немало столь же неприятной правды». «Ты блефуешь!» — зарычал Рун, но Брайс спросила короля. «С тобой говорила Джезиба?» «Кто?» «Джезиба Рога, торговка антиквариатом, у нее есть... Было несколько марок смерти. Она должна тебя знать, она знает всех». Глаза короля подземья сверкнули. «Под таким именем я ее не знаю, но о ней знаю». Его взгляд переместился на Гипаксию. «Минувшей ночью ты действовала отлично. Немногие сумели бы выбраться из того лабиринта заклинаний. Дом пламени и тени по достоинству оценит твои способности». Ветерок вокруг Гипаксии превратился в холодный ветер. Она не пожелала ответить королю. Брайс завязала узелок на память, никогда не злить королеву-ведьм. «Ты позвал нас сюда, чтобы сообщить о жнецах и затуманить нам мозги своим великодушием?» — резко спросил Хант. «Я на такое не ведусь». Король подземья лишь улыбнулся, обнажив зубы. «Что означает цепочка букв и цифр?» — спросила Брайс, имея в виду цепочку, нацарапанную на предплечье Софи. «Не знаю», — заморгал король подземья. Он снова улыбнулся, теперь уже во весь рот. «Ты лучше спроси у них». Он махнул рукой, показывая за спину Брайс, на открытую дверь и мир, что лежал за пределами храма. По дворику стремительно шла Пипа Спецес, окруженная бойцами Легиона Светопад. Молнии Ханта ярко вспыхнули. «Ты предупредила Фион!» — прорычал ангел, прикидывая в уме самый короткий и быстрый путь наружу. Рун бросился к дверям внутреннего святилища и запер их на засов. Король подземья был меньшим злом, нежели головорезы Пипы. «Давайте поиграем, ванирские подонки!» — крикнула она из-за дверей. «Мы вам покажем, что случается, когда вы нас предаете!» «Вы сотрудничали с мятежниками?» — спросила побледневшая Гипаксия. «В прошлом!» — пробормотала Брайс, хотя сейчас это не составляло разницы. Фигура короля подземья начала меркнуть. Самого его здесь не было. Они видели иллюзию, проекцию. Как ему удалось добиться такой реалистичности? Подумал Хант, но тут же отбросил эту мысль. Не сейчас. «Война означает смерть», — сказал король. «Смерть означает высвобождение душ и новые порции второсвета. Кто я такой, чтобы отворачиваться от кормушки?» Едва появившись в городе полумесяца, командующая Спецас преклонила передо мной колени. Когда она упомянула о врагах в их рядах, я счел необходимым сообщить ей о нашей ссоре. Мы заключили взаимовыгодную сделку. Мятежники, конечно же, припишут победу себе, отведя от короля все политические подозрения. Но этому подонку достаточно той роли, которую он сыграл в убийстве своих противников. Он получит новые души, и немало, если Пипа решится напасть на город. Тело возмущенной Брайс замерцало звездным светом. «Значит, ты врал, говоря, что тогда не натравливал жнецов на нас с Руном?» «И тогда, и сейчас я ничуть не соврал. Да и зачем мне врать, если я и так раскрыл вам слишком многое? Продолжение твоих игр сделает нас всех твоими врагами», — предостерег его Рун. Король подземья был едва виден среди теней. «Смерть — единственная победительница в войне», — сказал он и исчез. В металлические двери ударила пуля. Потом другая. Пипа продолжала выкрикивать гадости и угрозы. «У кого какие соображения?» — спросил Хант. «Если мятежники вооружены гарсианскими пулями, все это быстро превратится в хаос и соберет изрядную толпу зевак». Брайс прижала руку Ханта к груди. «Аталар, подзаряди меня как следует». «Возьми с собой Гипаксию», — попросил Рун. Королева-ведьм с упреком посмотрела на фейского принца, но Брайс покачала головой, продолжая сжимать руку Ханта. Ее пальцы напряглись, единственное свидетельство, что она нервничает. «Я еще ни разу никого не перемещала. А сейчас мне нужно очень сильно сосредоточиться». «Хорошо. Хвала богам, ей хватило ума не взваливать на себя лишнюю обузу». Хант выразительно посмотрел на свою истинную пару. Пусть видит его одобрение и поддержку. Он не стал тратить время на расспросы, полагаясь на ее потрясающее умение придумывать нестандартные решения. И потому Хант направил поток своих молний по руке, прямо в грудь Брайс. Ее звезда засветилась под пальцами ангела, словно предвкушая интересное развлечение. Мятежники дали новый залп по дверям. Молнии Ханта рекой втекали в Брайс. Невзирая на опасность положения, он мог поклясться, что слышит прекрасную музыку их душ. «Нам необходимо подкрепление», — тихо сказала Брайс. Усилием воли Рун подавил охватившую его панику. Запаникуешь тут, когда его сестра, подзарядившись энергией Аталара, исчезла из храма. Мятежники колотили по металлическим дверям святилища. Почему вспомогательные силы до сих пор не отреагировали на вторжение? Рун потянулся за мобильником, но если он обратится за помощью, сразу возникнут вопросы. Почему вообще они здесь оказались? Рун уже пробовал дозвониться до Кормака, но тот переключил его звонок на голосовую почту. А затем прислал сообщение, что сейчас говорит с королем Авалена и никак не может прервать разговор. Они попали в ловушку. Рун повернулся к Гипаксии. Королева-ведьм внимательно оглядывала святилище в поисках потайных дверей. «Здесь обязательно должен быть второй выход», — сказала она, водя руками по стенам. «Храмы всегда строятся минимум с двумя выходами». «Только не этот», — угрюмо возразил Хант. Появилась тяжело дышащая Брайс. Рун впился глазами в сестру. «Проще простого», — заявила она, хотя лицо ее было мокрым от пота, а глаза потускнели от напряжения. Куда, хэл побери, она телепортировалась и что задумала? «Ты где была?» — спросил Рун, вынимая звездный меч. «Надо выбираться отсюда», — не отвечая ему, сказала Брайс. «Время у нас есть, но немного». «Тогда телепортируй нас». «Не знаю, сумею ли», — покачала головой она. «Сумеешь», — с полной уверенностью произнес Аталар. «Ты только что успешно телепортировалась и вернулась. У тебя получится. Выровняй дыхание, отключи внешние шумы и сосредоточься». У Брайс дрогнуло горло, но она потянулась к руке Аталара. «Сначала забери гипоксию», — сказал он, отходя в сторону. «Потом руна». «У меня может не хватить сил». «Обязательно хватит. Вперед». Рун видел, насколько устала сестра. Переброска еще кого-то ее явно пугала. Но Брайс поцеловала Аталара в щеку и взяла за руку королеву ведьм. «Держись. Я еще ни разу не брала с собой других, поэтому, может...» Не договорив, она исчезла. Хвала богам, что Брайс исчезла, забрав с собой гипоксию. Хант затаил дыхание. «Следующим будешь ты», — сказал ему Рун. «Ты же ее истинная пара». «А ты ее брат и наследник фейского трона». «Она тоже наследница». Хант едва успел взглянуть на принца, как Брайс появилась опять. Она дышала еще тяжелее. «Ну и растрясло меня», — призналась она. Она скрючилась, думая, что ее вырвет. Когда спазмы утихли, она протянула руку Руну. «Твоя очередь». «Передохни», — приказал ей Рун. Новая атака мятежников на двери имела частичный успех. Створки выгнулись, еще несколько таких ударов, и двери не выдержат. Замысел Брайс требовал времени, и если его не хватит... Брайс схватила Руна за руку, и раньше, чем брат открыл рот для возражений, оба исчезли. Оставшись один, Хант внимательно следил за дверями, собирая силу своих молний. Он мог бы снова подзарядить Брайс, но она совсем истощила собственные силы. Не сделает ли он только хуже? Двери вздрогнули. Появилась щель, сквозь которую хлынул дневной свет. Хант пригнулся, спрятавшись за алтарем, ибо вслед за светом из щели понеслись пули. Стреляли вслепую, рассчитывая попасть в находящихся внутри. «За алтарем кто-то есть!» — закричала Пипа. «Стреляйте туда!» Хант почувствовал, как винтовки мятежников нацелились на него. Почему Брайс не возвращается? Двери стремительно распахнулись, но трое солдат светопада не бросились внутрь святилища, а рухнули на пороге. В дверях стоял Полукс. Магическая сила придавала его белым крыльям фосфорицирующий блеск. Довольно улыбаясь, он ударил кулаком по голове распростертой мятежницы. Хрустнули кости, хлынула кровь. У него за спиной, во дворике, мятежники отстреливались от Мордука и волкожутней. А на улице, под пальмой вдали от заварухи, Хант увидел Лань, равнодушно наблюдавшую за сражением. Появилась Брайс и тоже спряталась за алтарь. Ее лицо стало пепельно-серым. Она хватала воздух ртом, восстанавливая судорожное дыхание. «Я...» — только и успела произнести она и рухнула на пол. Дальнейших слов не требовалось. Брайс истратила все свои ресурсы, но все же сумела вернуться к нему, чтобы вместе пробиваться отсюда. «Может, все-таки попробуем?» — предложил Хант, пытаясь поставить ее на ноги. «Сомневаюсь, что выдержу». Брайс тяжело привалилась к нему. «Я и так чувствую себя куском пережаренного мяса». «Как тебе удалось выиграть для нас время?» — спросил Хант, озираясь по сторонам. «Городские ворота», — выдохнула Брайс. «Пришлось телепортироваться к нескольким, прежде чем нашла пустые и без зевак вокруг. Я воспользовалась циферблатом на дощечке перед воротами и передала сообщение. Афионские мятежники совершили налет на храм Урды и все такое. Вклинилась в поток дурацких ежедневных сообщений. Решила, что после такого известия сюда пошлют отряд, самый большой и свирепый из имеющихся. Как оказалось, он был ближе всех к храму». Хант вспомнил, как по пути сюда они дали крюк, обходя Полукса, Мордока и волкожутней Лани. «Твой голос узнают», — «Узнали бы, но я предварительно записала сообщение на мобильник и проиграла его перед воротами через приложение, меняющее голос». С угрюмой улыбкой сообщила она. «Я двигалась очень быстро, изображение на камерах смазано, так что не волнуйся». Ханту оставалось лишь смотреть на нее, разинув рот, на его умную, находчивую Брайс. До чего же он ее любил? Они вновь спрятались за алтарем. Счет шел на секунды. Вскоре сюда ворвутся головорезы Лани и начнут обшаривать все углы. «Сейчас у дверей суматоха», — сказал Хант. «Попытаемся незаметно выбраться наружу». «Дай мне минутку передохнуть». Дрожащей рукой Брайс дотронулась до звезды на груди. Хант понимал, на восстановление сил ей нужно гораздо больше времени, чем то, что у них оставалось. Боясь, что Полукс заметит сверкание молний, Хант их притушил. Молот неумолимо приближался. За ним по пятам зловещей тенью следовал Мордок. Оба косили оставшихся мятежников. Сколько Хант не всматривался, Пипа он больше не видел. Брайс еще не восстановила дыхание. Хант почуял запах крови. Ее крови, идущей из носа. «А кровь откуда?» — прошипел ангел, прикрывая ее своим телом, ибо над алтарем жужжали пули. «Мозги вытекают». Попыталась отшутиться она, хотя в глазах читался страх. Если полоснуть молниями, он мог бы пробить им путь наружу. И плевать, что все узнают об их присутствии здесь, особенно если морду кучует их запах. Ради Брайс Хант был готов рискнуть. Конечно, можно представить все так, что они тоже сражались с Афионом. Но вдруг Лань усмотрит подходящий момент и раскроет историю с Идрой. «Держись рядом со мной», — предупредил Хант, увидев, как кто-то выползает из теней за троном Урды. Черный пес, громадный, с клыками, не уступавшими по длине руки Ханта. Изверг. Когтистой лапой изверг указал на трон и снова исчез. Времени на раздумья не было. Подхватив Брайс на руки, Хант побежал, пригибаясь. Пространство между алтарем и подиумом тонуло в тенях, только бы никто не увидел их в этом дымном хаосе. Остановившись перед троном, Хант не обнаружил Баксиана. Глухое рычание заставило его забежать за трон. В цельной каменной глыбе оказался узкий проход, ведущий к такой же узкой лестнице. Хант не испытывал судьбу, пославшую им избавление. Он нырнул в проход. Баксиан, вернувший себе ангельское обличье, захлопнул дверцу. Все трое остались в кромешной темноте. Баксиан пошел первым, освещая крутые ступеньки экраном мобильника. Хант по-прежнему нес Брайс на руках. Ее не держали собственные ноги. «Я слышал, как Полукс отдал по радио приказ явиться сюда», — пояснил Баксиан, торопливо спускаясь вниз. Хант на всякий случай оглянулся. Дверца была надежно заперта, ни щелочки света. «Помня, как Пипа обозлилась после Идры, я подумал, что это как-то связано с вашей компанией. Я заглянул в историю храма, наткнулся на легенды о дверце позади трона и тайном проходе. Решил проверить. Найти туннель было несколько сложнее. К счастью, помог запах какой-то жрицы, которая не так давно проходила по туннелю. Ее запах я учуял в переулке. Там же обнаружил отодвигающуюся стену». Хант и Брайс молчали. Баксиан уже дважды вмешивался, чтобы спасти их от Лани и Полукса. А теперь и от Пипы. «Спецес мертва?» — спросил Баксиан, когда они достигли конца лестницы и попали в длинный туннель. «Неизвестно», — буркнул Хант. «Не удивлюсь, если сбежала, оставив своих погибать». «Лидия разъярится, что не сумела ее поймать. Но Полукс уже чувствует себя героем», — покачал головой Баксиан. Они шли, пока не очутились на перекрестке. В стенах просматривались маленькие ниши, заполненные черепами и костями. Катакомбы. «Сомневаюсь, что вас засекли», — продолжал Баксиан. «Интересно другое. Кто их навел?» Брайс метнулась вперед. Хант не сумел ее удержать. Еще через мгновение она сдернула с плеча винтовку и направила на Баксиана. «Стой, где стоишь!» Кровь из носа Брайс капала ей на плечо. Вытерев нос рукавом, она еще крепче сжала винтовку, нацеленную на изверга. У нее отчаянно болела голова. Во рту было сухо, как в псаматской пустыне, а в желудке бурлила желчь. Больше она не будет телепортироваться. Никогда. «Почему ты появляешься у нас на пути?» — сердито спросила Брайс, не сводя глаз с Баксиана. Хант встал рядом с нею. «Хант утверждает, что ты не шпион Лани и Астериев. Но я в это не верю. Ни секунды!» Она щелкнула предохранителем. «Поэтому выкладывай правду, пока я не всадила пулю в твою голову!» Баксиан подошел к сводчатой стене, заполненной нишей с черепами. Казалось, его совсем не волновало, что он находится на расстоянии фута от дула винтовки. Он провел пальцем по черепу зубастого ванира и сказал: «Все возможно посредством любви». Винтовка едва не выпала из рук Брайс. «Что ты сказал?» Баксиан расстегнул воротник боевых доспехов, обнажив смуглую мускулистую грудь. Над сердцем ангела виднелась татуировка. Эти самые слова, написанные очень знакомым почерком. «Все возможно посредством любви». Брайс мгновенно узнала почерк. «Почему?» — дрожащим голосом спросила она. «Почему ты сделал эту татуировку? Да еще и почерком Даники!» В глазах Баксиана мелькнула боль. И еще пустота. «Потому что Даника была моей истинной парой».